Вскоре после этого урегулирование путем переговоров получает официальное одобрение, а подразделение и штаб-квартира мирно договариваются о бюджетном плане. Они говорят друг другу: «Что ж, с такими цифрами мы сможем пережить этот год. Мы считаем их вполне нормальными». Когда год подходит к концу, этот ужасный ритуал завершается. Чаще всего подразделение выполняет или перевыполняет свой план, а его сотрудники получают премии, а штаб-квартира их, конечно же, поздравляет. В общем, все в полном порядке. Все довольны, хотя ничего хорошего в этом нет. В ходе такого состязания по минимизации едва ли состоялось бы серьезное обсуждение возможных перспектив. Все обмениваются любезностями. Вторым заслуживающим внимания подходом к составлению бюджета является метод фальшивой улыбки. И в этом случае сотрудники подразделения за пару недель составляют подробный финансовый план. Однако, в отличие от подхода урегулирования путем переговоров, в данном случае в уныние приводит тот факт, что зачастую планы, составленные с использованием данной методики, насыщены замечательными идеями и захватывающими возможностями. Сотрудники подразделения излагают смелые предложения относительно того, что они в состоянии совершить, например, сделать какое-то крупное приобретение или разработать какие-то новые изделия при соответствующем финансировании. Они страстно желают расширить горизонты своего подразделения, но им нужна помощь со стороны головного офиса. Чтобы убедительно изложить свои соображения, менеджеры подразделения обычно готовят пачку слайдов. С тех пор, как я покинул General Electric, мне приходилось видеть тексты подобных докладов, объемы которых достигали 150 страниц. Они охватывают каждую деталь конкурентной борьбы и, как правило, делают это излишне подробно. Обычно эти доклады являются свидетельствами трудоемкой работы, доведенной до совершенства филигранной точностью мельчайших деталей и появившейся на свет после бессонных ночей, проведенных за составлением таблиц, в которых все сходится до последнего доллара. Вероятно, никто не получает удовольствия от просмотра и сопоставления всех этих бесчисленных слайдов, но когда они сделаны, то помимо изнеможения, составившая их группа сотрудников испытывает вполне понятное чувство гордости и радости обладания. И вот наступает тот светлый день, когда группа сотрудников, возглавляемая лидером, которого мы назовем Сарой, отправляется в штаб-квартиру компании. И там, в помещении с зашторенными окнами, они представляют свой доклад, показывая высшему руководству слайд за слайдом. Когда шоу подходит к концу, загорается свет, и в течение нескольких минут старшие менеджеры и представители подразделения занимаются довольно приятной болтовней. Они обмениваются приблизительно такими репликами: «Я вижу, что вы ожидаете, что ACM и Corp построят еще один завод. Это весьма интересно. В 1988 они едва не стали банкротами», — выдавливает из себя один из старших менеджеров. «Но 2 года назад их купили, и теперь они снова сильны», — быстро отвечает Сара. «Весьма интересно, весьма интересно», — рассеянно бросает тяжеловес из головного офиса. «А вы, я вижу, ожидаете, что в течение первых 6 месяцев стоимость природного газа останется стабильной», — вставляет еще один представитель центрального руководства, чтобы показать, что он слушал доклад. «Совершенно верно», — отвечает Сара. «Мы не видим никаких изменений в ценообразовании». Интересно, да, интересно. После того, как присутствующие обмениваются еще несколькими ничего не значащими фразами, голоса затихают. Высшее руководство лучезарно улыбается и говорит: «Хорошая работа! Благодарим за то, что вы к нам заехали. Счастливо вам добраться домой». И, вполне убежденный в том, что сделали все как надо, представители подразделения улыбаются в ответ и уходят. Затем следуют бесконечные совещания. Именно на этих совещаниях руководство головной компании часами обсуждает, сколько в действительности можно получить от этого подразделения. Фактически в штаб-квартире уже знают, как распределить капиталовложения компании, и точно знают численные выражения доходов и прибылей, которые ожидают получить от каждого подразделения. Там считают, что принятые решения подходят руководству компании, менеджеры которой видят общую картину, выбирая приоритеты и соответствующим образом делят ресурсы. Спустя несколько дней Саре звонит сотрудник низшего уровня из штаб-квартиры корпорации. Он сообщает, что ее подразделение получит около 50% той суммы, которую она просила на совещании фальшивых улыбок, и что величина прибыли бюджетного плана будет на 20% выше той, которую они представили на рассмотрении. Какой удар ниже пояса! Сара мгновенно приходит в ярость, вызванную целой массой причин. Руководство пропустило мимо ушей все наши доводы. Вся работа проделана впустую. Никто ничего не объясняет. И что хуже всего, теперь у нас не будет достаточной суммы денег для всего того, что мы должны будем сделать. На следующий день Сара снова встречается со своими сотрудниками и проводит с ними одно совещание за другим. Все они возмущаются несправедливостью и выражают недоумение в отношении эдикта, вынесенного корпорацией. А затем Сара невольно еще более ухудшает положение дел. Чтобы успокоить своих людей, она берет деньги у корпорации, причем теперь эта сумма гораздо меньше той, которую они просили им предоставить. Она преспокойно делит эти деньги, направляя часть суммы на производство, другую часть на маркетинг, третью на сбыт и так далее. Разумеется, Сара действовала бы умнее, если бы вложила эти деньги в реализацию одной или двух программ. Но в подобных ситуациях такое случается редко. Люди, принявшие правила фальшивой улыбки для игры в бюджет, становятся слишком ожесточенными. Чаще всего они теряют чувство долга перед своими людьми и забывают о том, с какой убежденностью совсем недавно отстаивали собственные предложения. Они просто берут деньги у корпорации и тратят их как последние шалопаи. Я вовсе не обсуждаю то, каким образом руководители головной компании распределяют ресурсы. Это их собственное дело, поскольку, обладая полной информацией, они понимают, что в реальности может дать каждое подразделение. Проблема возникает в том случае, если руководители делают это скрытно, если они не дают логических обоснований принятых ими решений. Но так же, как и в случае с урегулированием путем переговоров, применение метода фальшивой улыбки обычно заканчивается тем, что все стараются не придавать особого значения этому лишающему присутствия духа событию, ведь это просто бизнес, не так ли? А в следующем году все начинается сначала. Как сделать лучше? Теперь вы, быть может, задумаетесь о том, что если компаниям, составляющим финансовые планы либо с помощью урегулирования путем переговоров, либо с помощью метода фальшивой улыбки, в зависимости от того, какой из этих ущербных подходов они считают более приемлемым, удается достичь цифровых показателей и выплачивать премии, то зачем их вообще трогать? Ведь все-таки они делают свое дело. Проблема в том, что они делают лишь часть того, что могли бы сделать, и превращают процесс определения финансового плана в настоящую забаву. Да, это ежегодное мероприятие вполне может доставлять удовольствие, и лучше, если это будет именно так. Представьте себе такой порядок принятия бюджета, при котором и представители подразделения, и руководство головной компании преследуют одну и ту же цель – использовать этот процесс, чтобы изыскать все возможности роста, выявить все действительно существующие внешние препятствия и представить на рассмотрение план, с помощью которого можно осуществить самые смелые мечты. Представьте себе такой порядок принятия бюджета, при котором отсутствует сосредоточенность на внутренних интересах и в основе которого не лежит достижение вымышленных целей, но который ломает узкие рамки привычных ограничений и позволяет заглянуть далеко вперед. Тот порядок составления бюджета, о котором я говорю, тесно связан с изложенным в предыдущей главе процессом выработки стратегии, и поэтому следует сосредоточить особое внимание на двух вопросах. Как мы можем превзойти результаты прошлого года? Что делают наши конкуренты и как мы можем их обойти? Если вы сосредоточите внимание на этих двух вопросах, процесс составления бюджета станет широким, всеохватывающим диалогом между представителями подразделения и руководством главной компании, во время которого речь пойдет о реально существующих возможностях и препятствиях. После этих дискуссий обе стороны представляют на рассмотрение совместно разработанный сценарий роста, который не является ни компромиссом, достигнутым в ходе переговоров, ни навязанным сверху бюджетом, и который фактически вообще нельзя назвать бюджетом. Это оперативный финансовый план на следующий год, насыщенный высокими устремлениями, прежде всего конкретно направленными, и содержащий цифры, которые обе стороны могут рассматривать как цели или как показатели. Их можно было бы назвать максимальными усилиями. В отличие от традиционного бюджета, с его словно отлитыми в бетоне цифровыми показателями, Оперативный финансовый план может меняться по мере изменения условий. За год подразделение или предприятие может сменить 2 или 3 оперативных плана, каждый из которых будет откорректирован в ходе реалистического диалога о возникших затруднениях. Такая гибкость снимает с организации оковы, которыми ее связывает бюджетный документ, утративший связь с реальностью или даже ставший полностью непригодным из-за изменения ситуации на рынке.